Большой квадратный выступ торчал из стены пещеры примерно на высоте в 3 человеческих роста. С одной стороны вниз от него шел дощатый настил, с 3 других была деревянная оградка. В стене дверь, а на выступе был круглый столик, кресло и пара лавок. Я решил, что за дверью находится кабинет Ягора. Коридор вывел нас на полого идущую вниз каменную полку над выступом-балконом. От полки к нему шла приставная лестница. Должно быть, это место интендант использовал, чтобы наблюдать за работами в пещере, а еще мог приводить сюда важных гостей сверху. На галерее стояла пара столов, стулья и кресла. В нем, откинув голову назад, сидел под прицелом 2 ружей Егор Разин. Один конвоир в синем даже приставил штык к его груди. Наверное, Разин только что попытался встать. Между небоходами стоял Ягор и что-то говорил пленному. На столе позади них горела лампа. Тени падали на кресло, и лицо главы мехокорпа разглядеть было трудно. Но мне показалось, что оно разбито в кровь. Мы с Эви остановились на полке за спинами летунов, и цыганка подняла руку, чтобы привлечь внимание Разина. Но я схватил ее за кисть и заставил опустить. «Почему?» — тихо спросила она. Я отрицательно качнул головой. Недостроенный дирижабль висел посреди пещеры. Невдалеке, мимо кузницы, откуда доносились тяжелые удары пресс-молота, шли 4 рабочих с носилками, на которых лежал длинный коленвал. Еще несколько людей снимали крыло со ветки. Дальше 2 ввинчивали лампу в прожектор. Работы здесь не прекращались даже ночью, но сейчас людей было не так уж много — не больше пары десятков человек, как мне показалось, и большинство рабочие в черных комбезах. Лучи 4 прожекторов сходились на дирижабле, другие упирались в стены и в далекий свод. За огромной дырой в форме арки, сквозь которую открывалось черное небо, с рокотом пролетела ветка. Эви, прижимаясь спиной к стене, подступила ближе ко мне, взяла за плечо и прошептала: «Что делать будем?» Из-под ее ноги выскочил и полетел вниз камешек. Мы подались вперед, провожая его взглядом. Дальше полка полого спускалась вниз, проходила низко над краем балкона, исчезая за ним. И, насколько я понимал, в конце концов достигала пола пещеры. Но здесь было еще высоко. Если отсюда спрыгнуть на балкон, сломаешь ногу, а то и обе, и никакой неожиданной атаки настоящих перед Разиным летунов не получится. Камешек падал. А до ведущей вниз лестницы еще шагов 10, и огнестрельного оружия у нас нету. Ружье свалилось вниз, когда я забирался в комнату с Эви и остатками лебедки на привязи. Поэтому, не имея возможности быстро убраться отсюда или сделать что-то еще, я припал спиной к стене, до боли в пальцах сжав рукоять кинжала. А Эви, вскинув руки, как-то очень по-женски прижала ладонь ко рту, пытаясь сдержать возглас досады. Камешек все еще летел вниз. Скоро он ударится о балкон, застучит по нему, подпрыгивая, затем покатится. Все 4 находящихся внизу людей поднимут головы, 3 из них оглянутся. Спустя пару мгновений 2 вскинут ружья, а мы на этой полке, как на ладони. И деваться некуда. Нас снимут первыми же выстрелами. Над самым выступом камешек зацепил неровность на стене, быстро вращаясь, отскочил. Это на пару мгновений увеличило время полета. Эви впилась ногтями в мое плечо. Заскрипели доски настила, и по нему взбежал капитан Аксен. Камешек упал, прокатился немного по балкону и замер. Ягор и 1 конвоир оглянулись, 2 продолжал упирать штык в грудь Разина. Тот сидел неподвижно, откинув голову на спинку кресла. Большие руки лежали на подлокотниках. За аркой снова пролетела авиетка, рокот винта накатил волной и стих, когда она исчезла за краем гигантской дыры. Аксен, подбежав к Ягору, негромко заговорил. Интендант склонил голову, слушая. Вскинул ее, уставившись в глаза капитана, выругался и отдал приказ. Аксен кивнул, поспешил обратно. Заскрипели доски, когда он сбежал по настилу. Ягор вновь повернулся к Разину. Мы с Эви перевели дух, и цыганка показала на мою руку. Я медленно поднял ее. Костяшки, сжимающие кинжал пальцев, побелели. Покачав головой, я другой рукой распрямил указательные средние пальцы, которые стали какими-то деревянными, негибкими, и вытащил рукоять из-под безымянного и мизинца. Кивнул на полку впереди. Мы тихо пошли дальше и вскоре подобрались к ведущей вниз лестнице. Допрос продолжался. Теперь я отчетливо видел, что лицо главы мехкорпа разбито в кровь, а руки прижаты к подлокотникам двумя металлическими скобами на винтах. За балконом раздался топот ног, и четверо небоходов пробежали к веткам, стоящим на середине пещеры. Сбоку появились рабочие с большим железным ящиком в руках, залезли на крыло оветки, раскрыли ящик и стали сноровисто укладывать патронные ленты в короб возле пулемета, установленного позади кабины. Четверка в синем разбилась на две пары. Одна полезла в эту оветку, вторая — в соседнюю. Рабочие, закончив с пулеметом, побежали к ней, а первая тронулась с места после того, как один небоход раскрутил пропеллер. Люди в черных комбезах снарядили патронами другую машину. Там все повторилось. Пилот спрыгнул, взялся за лопасть, а по команде из кабины сильно крутанул ее. Пропеллер с рокотом завращался, быстро набрав обороты, небоход вернулся в кабину, и машина покатила к арке вслед за первой. А та, разогнавшись, оторвалась от каменного пола почти на самом краю. На крыльях ее зажглись два белых огонька, то же самое произошло на второй, катящей следом. Когда они исчезли в темноте, я склонился к Эви и очень тихо прошептал: «Сколько у вас этих роев?» «Два», — ответила она. «Красный и синий. Один называют небесными шмелями, это красные ветки. Другой — дикими осами, синие. Это коды для радиопереговоров. Красный подчиняется Браге, синий — Ягору. Вообще-то обоими командует Брага. Но синий рой базируется здесь, потому что для всех веток наверху нет места. И Ягор как-то сумел... Ясно. Нам надо спуститься по этой лестнице». «Заскрипит!» — возразила она. «А что еще делать? Я первый. С середины спрыгну на пол, попытаюсь сразу вырубить одного, который стоит дальше от стены. Ты за мной займись тем, который ближе. А Ягор? Он не в счет. Хиляк! Откуда ты знаешь?» «Вижу!» — отрезал я. Мы теперь были почти над головами людей на балконе. И даже шепотом говорить стало опасно. Прижавшись спиной к камню и сделав еще пару шагов в бок, я очутился прямо над лестницей. Присел, снова взял кинжал правой рукой и распрямил одну ногу. Подошва уперлась в верхнюю перекладину. Я перенес на нее вес тела. Голова Разина дернулась кверху, когда он краем глаза заметил меня. Охранники на это не обратили внимания, но интендант развернулся на каблуках и уставился прямо на нас с Эви. По выражению лица было понятно, что он не сразу признал меня из-за синего френча. Я повалился вниз, переставляя полусогнутые ноги по лестнице, кренясь вперед, вытянув перед собой руки. С каждым мгновением этот спуск все больше напоминал падение. Ягор запоздало крикнул «Там!». Ближний ко мне небоход начал поворачиваться, и я, что было сил, оттолкнулся от перекладины. Небоход стоял не так уж далеко от лестницы. Я прыгнул, выбросив перед собой руку с кинжалом. Штык пропорол ткань под мышкой, и я вонзил кинжал противнику в плечо. Заточенный металл вошел до самой гарды. Небоход заорал. Крохотнул выстрел. Пуля вылетела у меня из-под мышки и ударилась в стену позади. Я грудью свалился на пол, вытянувшись во весь рост. Перехватило дыхание. В груди глухо, болезненно ёкнуло. Штык, упавшего на пол оружия, резанул по предплечью. Небоход повалился на пол рядом. Сзади скрипнула лестница. Раздались быстрые шаги. Ягор отпрянул, и мне стал виден второй охранник, как и я ему. Он направил ружье мне в голову. Я попытался встать. Мимо пробежала Эви. Небоход выстрелил. Егор Разин вскинул согнутые ноги и врезал ему сбоку по ребрам с такой силой, что охранника отбросило на Ягора. Пуля улетела куда-то в сторону. Первый охранник встал на колени, одной рукой за ремешок подтягивая к себе лежащее между нами ружье, а другой пытаясь вытащить кинжал из плеча. Эви залепила интенданту Ягору такую оплеуху, что он едва не упал. Я тоже поднялся на колени и кулаком ударил охранника по ране. Он вскрикнул от боли, закатив глаза, повалился на спину. Второй, упавший после пинка Разина, вскочил и бросился прочь. Я схватил ружье, направив его на Ягора, улепетывающего вслед за небоходом. Эви склонилась над креслом, раскручивая винты. Боек лишь щелкнул, когда я вдавил спусковой крючок, После каждого выстрела эти ружья надо было перезаряжать. Ягор и охранник, сбежав по настилу, пропали из виду. Я выпрямился, подобрал второе ружье, проверил. Там был один патрон. Кинжал все еще торчал из плеча потерявшего сознание охранника. Я достал его и, вытирая клинок о штанину, подошел к креслу. У Разина были в кровь разбиты нос и губы. Сильно распухло правое ухо, на скуле кровоточила глубокая ссадина. Эви сунула ему в руку грязный платок, и глава мехокорпа стал вытирать кровь. Побои, впрочем, не сделали его ни более разговорчивым, ни менее деятельным. Скомкав и отбросив платок, Разин обежал кресло и выглянул через ограждение. Мы с Эви встали рядом. Я передал ей кинжал. Ягора с охранником видно не было. Убежали за стеллажи. В пещере что-то происходило. На другой ее стороне сновали люди в синем, некоторые бежали к веткам. С балкона я смог хорошо разглядеть, что и как здесь расположено. Пещера имела овальную форму, балкон находился ближе к узкой стене, а вместо противоположной была арка с огромной дырой. Под нами шли стеллажи. Правее лежали корпуса разобранных веток, потом целые машины, а за ними пустое пространство и арка. «Вы знаете, как отсюда выйти?» — спросил я. «Там есть лестница наверх!» Эви ткнула пальцем в ближайшую стену, у основания которой темнели проходы. «Лестницы? А на каком мы расстоянии от поверхности? Спускались долго. Нас догонят, пока будем подниматься». «Надо прорываться к лифту», — решил Разин. «К тому, в котором спустились сюда. За мной!» Он побежал к настилу, тяжело бухая большими черными ботинками по камню, на ходу бросив. «Заряжены?» «Один патрон», — крикнул я, догоняя его. «Дай мне!» Я не стал спорить. Ясно было, что Разину довелось побывать во всяких заварушках, и, наверное, опыта у него было побольше моего.